Глава вторая. Рейд. Командующий объединенными флотами Коуэн ответил незамедлительно. Ему не часто звонили командующие секторов. Такой звонок означал только одно. Возникла проблема, и ее надо решать. Система связи слегка зашипела, защелкала. Потом фильтры справились с помехами, и Коуэн замер. Докладывает командующий сектором Лок. «У нас нестандартная ситуация. Боевой звездолет «Литок» совершал разведывательный полет в систему звезды «Ксол». По выходу в обычное пространство столкнулся с кораблем неизвестной цивилизации. Открыл огонь и уничтожил корабль. После чего подобрал спасательную капсулу, надеясь узнать, чей это корабль. Во время контакта спасательная капсула активировалась, трансформировалась в боевого робота и без труда уничтожила наши боевые системы в транспортном отсеке. Возникла опасность захвата звездолета. Наставник Дорн принял решение отстрелить капсулу и уничтожить. Уничтожив капсулу, вернулся на базу. Я просмотрел материалы и выяснил, что инопланетянину удалось бежать на нашем катере, который был в транспортном ангаре, прикрываясь взрывом транспортного отсека. В настоящий момент отправлена боевая эскадра на его поимку. Представители новой цивилизации называют себя кварты, похоже на огромных насекомых, жуков. «Почему направили эскадру, а не звездолет?» — поинтересовался Коуэн. «Боюсь, что на помощь инопланетянину может прийти подмога». «Что же?» «Предусмотрительно. Держите меня в курсе, пока ничего экстраординарного. Мы обживаем огромную галактику и можем столкнуться с кем угодно». «Слушаюсь, командующий». «И вот еще что. Все материалы по этому инциденту перешли в штаб». На этом разговор закончился. Но Лок понимал, за внешним спокойствием скрывается тревога. Штаб начнет разбирать все по мелочам. Вопросы возникнут позже, чтобы на них ответить, нужен инопланетянин. Лок встал и еще раз прошелся. Налил в стакан тонизирующий напиток и опустился в кресло. Тяжелое бремя руководителя в такие минуты состояло в том, что он не мог повлиять на выполнение своего приказа. Оставалось только ждать. Но так было не всегда. Лок прожил долгую жизнь, достиг высокого положения исключительно благодаря уму, выдержке и смелости. В настоящий момент в его теле почти не осталось биологических живых клеток, кроме мозга. Все остальное заменено на кибернетические устройства. Регенерацию живых клеток так и не научились делать, хотя когда-то в глубокой древности умели. Но потом эти знания затерялись в толще времени. И то, что осталось, представляло собой крупицы былого величия. Лок Торсон родился на планете Патер. Родители воспитывали его в строгости. Отец был пилотом звездного крейсера, мало бывал дома. Но когда такое случалось, много рассказывал о космосе и полетах. Мать работала в космической обсерватории, расположенной на орбите планеты, и тоже редко бывала дома. Лок воспитывался в системной школе. Это не осуждалось, а считалось нормой. Таков жизненный уклад цивилизации. Родители работали, а государство заботилось о воспитании. Когда Локу исполнилось 15 лет, пришла пора определиться с будущей профессией. Мать советовала пойти по гражданской линии и стать учителем. Отец, напротив, рекомендовал карьеру военного пилота. Они часто спорили между собой, но почему-то не удосужились спросить самого Лока. Сам вопрос будущей профессии решал преподавательский совет школы и тестирование, которое проводилось на специальной интеллектуальной системе, которая после анализа рекомендовала ту или иную деятельность для кандидата. Деятельность, для которой он подходил более всего и интеллектуально, и профессионально, и психологически, и физически. Самого Лока профессия учителя не прельщала. А вот пилотом он стать хотел. Хотел увидеть космос, другие миры и звезды. Настал день тестирования. Родители рекомендовали противоположные профессии, но он уже знал, кем будет, и успешно прошел тест на пилота звездолета. Радости отца не было предела. А вот мать огорчилась. Два пилота в семье — это чересчур. Комиссия утвердила результаты теста, и Лок отправился учиться в военную академию. Учеба нравилась. Учился с удовольствием и закончил академию с отличием. Распределительная комиссия направила его в качестве пилота корабля в звездный сектор Луос. Постепенно он набрался опыта и стал лучшим пилотом сектора. Потом его назначили наставником корабля, где он также проявил себя с хорошей стороны. После успешной операции по захвату вражеской базы стал командовать эскадрой. Совершал невозможные рейды в тыл противника, засады, космические бои. И везде выходил победителем. Командование его заметило и назначило на должность командующего звездным сектором Луос. Но с личной жизнью у командующего Лока не ладилось. Были случайные встречи, но ничего серьезного. Ни одна женщина не смогла растопить сердце космического волка. Во флоте его уважали за компетентность и простоту в общении. Только вот должность требовала полной самоотдачи. И на личную жизнь времени просто не оставалось. Да он уже и сам не стремился. Почти 100-процентный киборг. Кого он мог сделать счастливым? Служба требовала полной самоотдачи. Флот стал его семьей. Экипажи звездолетов — его детьми. А космическая база — его родным домом. И вот теперь этому дому грозила опасность, пускай пока гипотетическая, но опасность. Он не находил себе места, ожидая сообщения от командующего эскадрой наставника Дорна. Правильно ли я поступил, доверив ему такое ответственное дело? Он заварил кашу и должен ее расхлебывать. Конечно, офицеры флота не ангелы. Приходится делать грязную работу, отстаивать свою независимость. Если не отвечать, сожрут и сотрут с лица галактики. Мирных цивилизаций практически нет. Разве что те, которые не обладают сознанием и находятся на низкой ступени развития в качестве животных, присмыкающихся, рыб. Их миры мы тоже колонизируем. Если не мы, то тут же захватят другие. Все эти звездные системы и планеты надо постоянно защищать. Борьба за ресурсы между цивилизациями ведется жестокая. В этой борьбе нет места слабости. Слабый погибает, выживает сильнейший. Лок как будто внутренне уговаривал себя, убеждая, что поступает правильно. Правильно. По-другому нельзя. По-другому смерть. И вот теперь нелепая случайность поставила на карту безопасность цивилизации Салем. Нет, цивилизации пока ничего не грозило, но в случае неблагоприятного развития событий все может закончиться войной с этими квартами. Технологии у жуков продвинутые, оружие мощнее нашего, еще бог знает, что у них есть. Размышления размышлениями, а сектор ответственности требовал неусыпного внимания и контроля. Пульт расцвел сигналами вызова. Лок махнул рукой, уселся в кресло, вошел в виртуальное пространство, окунаясь в обычную рутинную работу. И так день за днем, год за годом, десятилетия за десятилетиями. Феркоуэн выслушал доклад командующего сектором Лока Торсона. Информация на этом этапе не несла непосредственной угрозы. Тем не менее, Фер распорядился прокрутить ее в аналитической системе и построить вероятностную модель развития событий с цивилизацией квартов. Через час высветилась объемная пространственная модель развития событий. Вариантов два. Первый. Если удастся захватить катер с инопланетянином, цивилизация Салем получит всю информацию о квартах и в случае необходимости сможет адекватно ответить на нападение. Второй вариант менее оптимистичный, но более вероятный. Катер попадает к квартам со всем содержимым, картами, технологиями и, возможно, людьми. Тогда удары могут быть нанесены неожиданно и будут сокрушительными. Вероятность такого сценария 75%. Очень много. «Дай бог, чтобы этого не произошло», — подумал командующий. «Цивилизация только начинает крепнуть, развивать технологии, колонизировать планеты объединенной галактики. Как происходило это объединение, где настоящая родина людей, теперь уж и никто не знает. Верховный совет свободных планет цивилизации Салем все силы направляет на сдерживание экспансии тормов. Война идет с переменным успехом и потихоньку переходит в позиционное противостояние. А там, глядишь, дипломатические контакты и мирный договор. Но до этого пока далеко, поэтому будет нелегко воевать на два фронта». Мысли командующего прервал начальник штаба. Его приход ничего хорошего не сулил. Он мог связаться и передать информацию, а тут сам. Значит, не все так хорошо. «Разрешите, командующий?» «Заходи, Ред. Что у тебя?» «Тут вот какое дело, командующий. Мы проанализировали материалы, присланные Локом, и пришли к выводу, что кварты хотели с нами договориться. Представитель пытался вступить с нашими бойцами в контакт, за что получил выстрелы из излучателей и вынужден был ответить. Он защищался, вывел из строя робота, но не тронул бойцов, хотя мог. Отсюда вывод. При повторной встрече нужно попробовать договориться и уладить все недоразумения. Война на два фронта ляжет тяжелой, а, возможно, непосильной ношей на нашу цивилизацию. Наши бойцы сначала стреляют, потом задают вопросы. Мы сами их так учим, Ред». Тот кивнул, командующий продолжил. «Нужно дать инструкции Локу не стрелять, а попробовать договориться». «Верное решение. Сделать залп и уничтожить кварта мы всегда успеем. А вот если удастся договориться, возможно, они станут нашими союзниками, и тогда тормом долго не продержаться». Командующий посмотрел на начальника штаба, махнул рукой и распорядился. «Готовьте и отправляйте инструкции командующему Локу. Пусть пробует договориться. Это третий вероятностный вариант развития событий. Самый подходящий. Но сомневаюсь, что он будет реализован. В эскадре нет специалистов по контактам». «Это не проблема. Доставим. Технологии позволяют». «Тогда не тяните. Приступайте к исполнению. А то как бы мы не опоздали». Лок получил новые инструкции, в которых предлагалось вступить в контакт с Жуком и по возможности склонить его к сотрудничеству. К месту выхода эскадры в системе звезды Ксол уже отправлен дополнительный челнок со специалистами по контактам. Командующему эскадрой Дорну запрещалось применять оружие и предписывалось оказывать всяческое содействие прибывшим специалистам. «Так, мнение поменялось и стало прямо противоположным. Видимо, признали более выгодным заключить союз с квартами и совместными усилиями покончить с тормами. Ничего не скажешь, придумано гениально. А как оправдать уничтожение корабля квартов? Скажем, система свой-чужой не опознала звездолета, экипаж подумал, что это тормы, с которыми цивилизация Салем находится в состоянии войны, поэтому поспешили уничтожить, чтобы не быть уничтоженными самим. Ну и, конечно, эффект неожиданности сработал не в пользу квартов. Пожалуй, неплохая легенда. Но пора действовать». Дорн вышел от командующего на ватных ногах. Мысленно он уже попрощался с должностью наставника корабля, а тут такая неожиданность. Командующий целой боевой эскадрой. Да, это... это невероятная огневая мощь. Совсем другой уровень ведения боевых действий. Более 10 боевых кораблей, крейсеры, фрегаты. С такими силами можно вести войну. Да что войну? Это шанс вырваться наверх, который я использую по полной. Не подведу командующего. От перспектив кружилась голова. Оно и было отчего. Правда, нужно учесть, что Дорну всего 50 лет от роду. Это совсем немного. Он еще не состарился, почти полностью состоял из биологического материала, не считая имплантов и расширителей в голове, позволяющих быстро соображать, совмещать сознание с машинным разумом и увеличивающими в десятки раз реакцию на ситуацию. Ну и, конечно, без этих устройств нельзя войти в виртуальное пространство. А без этого управлять кораблем невозможно. Дорн родился в семье горнодобытчика. Очень распространенная профессия, позволяющая неплохо жить. У отца имелся корабль с оборудованием для бурения и доставки руды на планету. Так и жили. Ни братьев, ни сестер у Дорна не было, но однажды случилось непредвиденное. На звездолет напали пираты, отца и мать убили. Он сумел спрятаться. Его не нашли. Забрав все ценное, пираты ушли, бросив судно. Зачем оно им? Балласт. Тихоходная техническая посудина, да еще слишком приметная. Взрывать и уничтожать не стали. Повезло Дорну. Пираты ушли. Дорн оказался один на один с возникшими проблемами. Погоревав о смерти матери и отца, принялся за дела. Отец научил его управлять судном, но как тут полетишь? Все топливо забрали, осталась самая малость для жизнеобеспечения. Одна надежда на маяк, который мог подать сигнал СОС. Дорн направился в технический отсек, но, увы, его там ждало разочарование. Пираты вывезли все или разбили. Дорну в ту пору исполнилось 14 лет. Он собрал запасы воды и еды, проверил наличие воздуха. Всех ресурсов хватало на неделю. При жесткой экономии максимум на 2 месяца. Время шло, а спасения не было. Ресурсы заканчивались. Он еще больше урезал рацион, хотя и так внешне уже походил на скелет. Но, увы, прошло 2,5 месяца. Дело подходило к развязке. У Дорна уже не было сил двигаться. Он просто лежал и однажды заснул, понимая, что больше не проснется. Ему снился сон, где он плавал в море, пил воду и до отвала ел всякие деликатесы. Организм постепенно угасал. Жить ему оставалось совсем немного, но, видно, время умирать еще не пришло. Мимо каким-то чудом пролетало курьерское судно и заметило добывающий-перерабатывающий комплекс, который не отзывался на сигналы. Пилот решил проверить и нашел умирающего мальчика. Доложил на базу. Мальчика разрешили взять и доставить на базу. Пилот поместил парня в медицинскую капсулу и продолжил свой путь. По прилету в порт назначения сдал мальчика властям. Его из одной медицинской капсулы перегрузили в другую и отвезли в госпиталь. По номеру горнодобывающего комплекса установили, кто на нем находился. Через пару недель Дорн пришел в себя и пошел на поправку, а через месяц уже готовился выписаться. Но куда? Его пригласили в кабинет, где ждал чиновник по социальным вопросам. Он представился троллом и выдал Дорну чип, который заменял все документы, а также банковскую карту с отцовскими накоплениями. На счету числилась немаленькая сумма. «Дорн, ты потерял отца и мать. Ты потерял семью, сам чудом остался жив. У тебя теперь никого нет, кроме твоей родины, которая о тебе позаботится. Я предлагаю поступление в военную академию. Сделаешь карьеру, и кто знает. Может, когда-нибудь найдешь этих пиратов и отомстишь?» Отомстить ему хотелось. Подумал, рассудил. А куда податься? Деньги кончатся, и что тогда? Выбора не было. Согласился. Его протестировали и зачислили в академию. Учился он хорошо, с желанием. Через 4 года окончил академию и стал боевым пилотом. В 18 лет его зачислили в команду одного из звездолетов пилотом. Вот с этого момента началась его боевая биография. Она отличалась безрассудной смелостью и отвагой. Дорн выполнял возложенные на него обязанности ревностно и старательно. Его старания заметили и оценили по достоинству. Он начал расти, стал навигатором, потом командовал боевым центром корабля, дорос до смотрителя, второго человека на боевом корабле. Ну а когда назначили наставником, он решил, что это вершина. О таком он и не мечтал. Все поручения и задания выполнял скрупулезно точно, но с особой жестокостью относился к пиратам. Никогда не брал в плен и при каждом удобном и неудобном случае уничтожал на кораблях, астероидах, планетах. Они его знали и боялись встречи, помня, пощады не будет. Прокол с жуком случился не потому, что Дорн стал милосерднее. Нет. Он руководствовался интересами цивилизации Салем, понимая, что это может быть ценный пленник. Он его захватил, но недооценил. Командующий это понял и поручил ему миссию захвата жука, зная, что Дорн ее выполнит при любом раскладе и, выполняя, пойдет до последнего. Если надо, сделает рейд в тыл квартов. Он не ошибся. После беседы с командующим Дорна пригласили в специальный отдел назначений. Там быстро оформили все документы. Потом он зашел к медикам, где ему в течение часа поставили специальные импланты высшего командного состава. Без них он просто бы не смог командовать. В аналитическом отделе загрузили все необходимые базы данных по кораблям и личному составу, входящих в боевую эскадру звездолетов. Загрузили коды связи с руководством и активацией оружейных центров. Все наставники кораблей замыкались на него. Там он один командовал такой силой, как эскадра, которая представляла собой целую армию. Наконец, все позади. Не мешкая отправился на флагман, тяжелый авианесущий крейсер. Катер, отрабатывая маневровыми филигранно, вошел в створ ворот транспортного ангара. Ворота закрылись, зашипели компрессоры, закачивая воздух в отсек. Как только закончилась эта процедура, люк открылся, и Дорн ступил на палубу своего первого флагмана — космический шторм. Его встречал наставник Сот, поздравил с назначением и доложил о готовности выполнить любой приказ. Дорн принял доклад. Он уже знал биографию Сота, которая изобиловала яркими победами. «Хорошо, наставник. К делу. Доставьте меня в командный центр. Сами отправляйтесь в рубку». Без лишней суеты Сот организовал транспорт, и Дорн отбыл. Крейсер отличался значительными размерами. Прибыв в командный центр, разместился за пультом и почувствовал себя непривычно. На таком пульте он еще не работал. Отыскал в базах данных информацию и активировал инструкции. Все сразу стало понятно. Связался с наставниками кораблей, входящих в эскадру. 3 крейсера, 5 фрегатов и 2 корвета. Класс кораблей не влиял на ходовые качества. Разве что внутри звездных систем, когда приходилось задействовать внутрисистемные двигатели. Говорит командующий эскадрой Дорн. Доложите о готовности кораблей к старту. Посыпались доклады, из которых становилось ясно, что стартовать придется через час. Выслушав доклады, которые его не устраивали, заговорил сурово, так как его первый приказ должен выполняться беспрекословно. «Слушайте боевой приказ. Эскадра стартует ровно через 30 минут. Включаю обратный отсчет. Активировать боевые центры. И тут в сознание ворвался голос Лока. «Ты еще не стартовал, Дорн?» Он переключился на командную частоту и ответил. «Готов к старту через 30 минут. Уже начат обратный отсчет». «Хорошо. Уточняю боевую задачу. При обнаружении катера не уничтожать. Попытаться войти в контакт и убедить Кварта прилететь к нам добровольно на твоем флагмане. В помощь тебе объединенный штаб флота выслал группу профессиональных контактеров. При любом раскладе попытайся любыми средствами убедить Кварта начать переговоры. Удачи, Дорн. Удачи». И отключился, исключив вопросы и уточнения. Вот тебе раз. Одно дело уничтожить, совсем другое убедить вступить в контакт. Ладно. Я заварил эту кашу, мне и расхлебывать. Вздохнул и продолжил отдавать приказы наставникам кораблей. Команду на атаку отдаю только я. Все действия согласовывать со мной. Никакой самодеятельности. Координаты прыжка я передал вашим навигаторам. Это система звезды Ксол. Выходим из прыжка с интервалом в 30 секунд. Расстояние рассредоточения 100 километров. Цель наша маленькая. Стандартный транспортный катер, который есть у каждого из вас в транспортном ангаре. Вопросы? «Командующий, на такую маленькую цель и такие силы хватило бы и одного корвета». В эфире повисла тягостная тишина. Дорн определил задающего вопрос наставника. «Наставнику надлежит выполнять приказ командующего, а не строить предположения и догадки, сомневаясь в компетентности командования. Наставник Фар, вы отстраняетесь от командования корветом и списываетесь на базу. Смотритель Атон, назначаетесь наставником команды на корвете Пулаа. Приказ ясен? Есть еще вопросы?» Наставники шокированно молчали. «Круто начал новый командующий свою карьеру. Шутки с ним плохи. Вопросов больше не было». «В таком случае, до встречи в точке назначения!» И отключился. «Наставник Сот, по выходу из прыжка постарайтесь засечь катер. Задействуйте сплошное сканирование. Как только обнаружите, доложите». «Понял, командующий. Исполню». «Вот ты хорошо», — подумал Дорн. «Никакой фамильярности. Дело прежде всего. Все остальное мешает». Он знал почти всех наставников, входящих в состав его эскадры. Они могли отнестись к нему с фамильярностью как к равному, а значит, засомневаться в ответственный момент и не выполнить приказ. Поэтому сразу поставил все точки над «и». Да, будут обсуждать и осуждать, но строго выполнять приказ. Не из-за уважения, а из боязни потерять должности, к которым шли долгие годы. Дорн еще раз пробежался глазами по пульту. До старта оставалось несколько минут. Не мешкая, вошел в виртуальное пространство крейсера, а потом и эскадры. Он появился везде и видел все. Его видели все. Начался 10-секундный отсчет. Когда последняя секунда упала в вечность, корабли исчезли с базовой парковки, чтобы материализоваться в системе Ксол. Тел смотрел на своих пленников, которые пытались разжать манипуляторы робота. Что с ними делать? Решения пока не было. Нужно решать. Уйти в низкотемпературный сон или все-таки попытаться подать сигнал. Возможно, повезет, кто-нибудь из соплеменников откликнется. Да что откликнется? Система спасательной капсулы уже давно подает сигнал. Нужно просто его изменить, придав нужный код важности. Задействовав один из сенсоров, он активировал систему изменения сигнала на высший приоритет срочности. Система запросила обоснование. Тел обосновал встречи с неизвестной цивилизацией, которая уничтожила корабль, но он сумел захватить образцы техники и пленников. Систему удовлетворили обоснование, и она отправила сигнал, получив который каждый кварт обязан поспешить ему на помощь. Теперь Тел не сомневался. Скоро его выручат из трудной ситуации, в которую он попал. Прошло около 5 отрезков времени, но пока никто не прилетел. Тел ждал. Вдруг недалеко материализовался корабль солидного размера, просто из ниоткуда. Только что его не было и вдруг появился. Все повторялось, как в прошлый раз. Появился корабль, и сразу последовал залп, который уничтожил его корабль. Вот и все. Не видать мне больше теплого гнезда, не воспитывать молодой выводок. Пришел мой конец. Скоро я уйду в вечность. Текли секунды, превращаясь в минуты. Но ничего не происходило. Правда, кораблей стало гораздо больше. Они окружили катер, в котором находился Тел, но не стреляли. Чего они ждут? А, понятно. Хотят меня пленить. Ну, нет. Я вам так просто не сдамся. У меня еще хватит ресурсов повоевать с вами. Победить я не смогу. Но уйду в вечность достойно, как воин. Тел освободил пленников, разжав манипуляторы, трансформировал капсулу, привел оружие в боевую готовность. Сканирующие устройства капсулы показывали цели, но для него они слишком крупные. Такие цели он даже повредить не сможет. Неожиданно из системы связи раздались повторяющиеся звуки. Те самые, которыми пользовались эти существа, называющие себя людьми. Смотрители-бойцы лежали на полу, приходя в себя. После многочасового нахождения в захватах жука тело затекло, но постепенно кровоснабжение восстанавливалось. Они осматривали катер в поисках оружия, понимая, что даже если найдут и смогут воспользоваться, то вреда жуку не принесут. Внезапно робот трансформировался. Появились стволы излучателей и еще какие-то надстройки. Жук готовился к бою. Серд заметил под креслом стандартный излучатель и уже приготовился сделать бросок и завладеть им. Но в этот самый момент произошло невероятное. Активировалась система связи и послышался голос Дорна. «Цивилизация Салем!» «Приветствует представителя цивилизации Квартов. Я, командующий эскадрой Дорн, приношу свои искренние извинения за уничтожение вашего звездолета. Мы готовы компенсировать ущерб, причиненный вам, в полном объеме. Нападение произошло по ошибке. Мы думали, что это наши враги. Система свой-чужой выдала код чужой. Вот мы и атаковали. Мы готовы оказать вам любую помощь и гарантируем безопасность. Сейчас к вам подойдет катер, в котором буду я и специалисты по контактам с аппаратурой перевода. Откройте переходной шлюз. Если поняли и согласны, ответьте. Тел активировал перевод и не верил в то, что слышал. Вот так сразу от агрессии перейти к мирным переговорам? Невероятно. Время шло. Ресурсы таяли. Помощи не было. Решил рискнуть. Указал манипулятором на Серта и ломанно проговорил. Аудиосистема перевела. Ответь. Пусть прибудет командующий и один переводчик с аппаратурой. Без оружия. В случае опасности я буду защищаться. Серд шокированно активировал связь и заговорил. «Наставник, это смотритель Серд. Со мной два бойца. Нас захватил жук. Он говорит, что ждет командующего и переводчика с аппаратурой без оружия». «Не наставник, Серд. Командующий эскадрой цивилизации Салем. Никаких враждебных действий в отношении жука. Скажи ему, что приняли его требования». Серд передал сказанное жуку. Тот и сам уже понял, о чем разговор, взглянул на смотрителя. Тот миролюбиво поднял руки, демонстрируя дружелюбие в ожидании ответа. Странные эти существа. Чуть было не уничтожили, и вдруг такое внимание и дружелюбие. Намерения их в этот момент ясны. Вступить в контакт, решить конфликт. Они даже согласны компенсировать ущерб. Хорошо. Отвечай. Жду командующего, как договорились, но внимательно наблюдаю. В случае нарушения договоренностей открываю огонь. Я не смогу победить, но уйду в вечность достойно. Смотритель передал и ждал ответа, удивляясь происходящим метаморфозам, но ситуация пока не разрешилась и требовала внимания. Его жизнь висела на волоске, хоть и появился реальный шанс спасения с возможностью сохранить лицо. Серд вцепился в эту возможность всеми силами. Жизнь его не баловала подарками. Родился и рос в семье космического десантника. С раннего детства привык к дисциплине. Естественно, впоследствии отец отдал его в десантное училище, где после первого курса он поменял направление обучения, уйдя на факультет навигации. Летал, воевал. В итоге дослужился до второго человека на корабле. А теперь попал в плен. Отношения с наставником уставные. Никакой фамильярности. Теперь все оказалось под угрозой. «Серд, мы вылетаем. Подготовьте шлюзовой отсек». «Понял, командующий. Все сделаю». Повернулся к жуку и перевел. Тот ответил быстро. «Подготовь. Но смотри, только двое. Иначе...» Он дернул манипулятором. «Я понял. Только двое». Дорн торжествовал. Пока все шло как нельзя лучше. Удалось договориться. Он занял место на катере, там уже находился один человек. При его появлении встал и представился. «Специалист по контактам Ирвамонт». «Хорошо. Аппаратуру взяли?» «Да, со мной все необходимое». «Какие рекомендации мне при контакте?» «Проявлять дружелюбие и стараться не нервировать кварта». Командующий отчалил от флагмана и взял курс на катер с жуком. Приближались неспешно, причалили к шлюзовому отсеку. Дорн кивнул переводчице, давая понять, что пора, и направился к переходу. Войдя в рубку, увидел на полу двух бойцов и смотрителя с поднятыми руками за пультом. В углу расположился боевой робот неизвестной конструкции, ощетинившийся стволами всевозможного оружия. «Я лично приветствую представителя цивилизации квартов и прошу извинения за произошедший инцидент, вина за который полностью лежит на мне и моем экипаже». «Пока извинения не принимаются». Далее перевод понять невозможно. «Я думаю, мы сможем объяснить мотивы такого поступка, поэтому для лучшего общения просим разрешения установить аппаратуру перевода». «Устанавливайте». Ирва быстро распаковала и установила аппаратуру, подключила, протестировала и кивнула, давая понять, что все работает. «Я повторюсь. Мы атаковали ваш корабль по ошибке, приняв его за корабль наших врагов, о чем сожалеем и готовы компенсировать ущерб». Перевод стал хорошим, и Тел все понял. Ситуация менялась кардинально и вызывала доверие. Более того, существа вели себя цивилизованно. Он упомянул врагов. Что же, может быть, есть враги, о которых мы не знаем. Возможно, что это и наши враги, а возможно, что и наши друзья. Поэтому ответил нейтрально. Я Тел, простой пилот цивилизации квартов. Не могу судить о друзьях и врагах. Это уровень мудрецов. Хорошо, Тел. Я командующий эскадры цивилизации Салем. Свяжись с руководством и доложи о случившемся. Не могу. Нет связи. Я готов предоставить тебе связь. Не успею. Ресурс капсулы заканчивается. Я скоро уйду в вечность. Мы готовы тебе помочь. Наступил момент истины. Если согласиться, то я полностью подпадаю под власть этих существ. Однако все говорит об их искренности. Если все так, и я не ошибся, то мы приобретем друзей. Если нет, об этом думать не хотелось. Командующий Дорн, рискну поверить вам. Я выхожу из капсулы, пленников освобождаю. Они хорошие воины, просто в этот раз мое оружие было эффективней. В капсуле роботе что-то щелкнуло, зашипело. Робот трансформировался, и в открывшийся проем выполз жук. Или, скорее, паук. В общем, смесь паука с жуком. Его тело вместе с конечностями покрывала блестящая пленка. На твердой спине виднелись два баллона с дыхательной смесью. «Командующий!» — послышался скрежет из жвал этого чудовища. «Это последняя дыхательная смесь. Нужно синтезировать еще, иначе я погибну. Вот формула». В одной из конечностей находился экран с иероглифами. «Спасибо за доверие, но из-за различий в обозначении символов мы будем долго гадать и договариваться. Для того, чтобы мы быстро синтезировали смесь, прошу дать образец. На флагманском крейсере мы его быстро синтезируем». Тел подумал и согласился. Пока все шло хорошо. Его никто в заблуждение не вводил. Искренне хотели помочь. Это радовало. Согласен. Я вам отдам один баллон дыхательной смеси. Думаю, пока закончится второй, вы сможете ее синтезировать. Одной из лапок Тел снял баллон и протянул Дорну. Тот поблагодарил и передал баллон Серту. Ты знаешь, что делать? «Сделать нужно быстро!» «Тел, прошу проследовать в мой флагманский корабль». Зайдя так далеко в контакте, Тел решил идти до конца и согласился. Они перешли в катер командующего и стартовали к флагману. Как только причалили, Серт немедленно отправился в лабораторию и несказанно удивил всех своим появлением, ведь его считали погибшим. На объяснение времени нет. Быстро определяйте, что это за газовая смесь, и синтезируйте. Ею дышит пришелец. Поторопитесь. От вас зависит сейчас очень много. Смесь отправили в анализатор. Определили состав, основной компонент метан. Все остальные составляющие содержались в меньших количествах. Синтезировать такую смесь труда не составляло. И уже через 15 минут Дорн получил доклад, что смесь синтезирована. «Отлично. Заполните ею отсек для гостей, он герметичен. Как только будете готовы, доложите». «Тел, мы определили состав и синтезировали смесь. Сейчас ею заполнят отсек, где вы сможете снять скафандр и отдохнуть». Тот вздрогнул, слегка тронутый такой заботой. Ему порядком надоело состояние постоянного напряжения. Оба мозга требовали отдыха. «Вы правы. Мне сейчас очень необходим отдых. Много пережито за этот короткий промежуток времени. Я несколько раз был готов уйти в вечность. Как только вы отдохнете, мы продолжим общение, расскажем о нашей цивилизации и послушаем о вашей. Не возражаю. Только один момент. Я подал сигнал высшего приоритета. Скоро здесь будет много наших кораблей. Вот код «Свой-чужой». И подал Дорну небольшой черный предмет. Он работает? Да, я его активировал. Мы можем вступить с вашими соотечественниками в контакт? Можете, конечно. Но будет лучше, если вы меня разбудите. Это снимет многие вопросы. Дорну доложили, что отсек готов. Он сам проводил туда Телла, при входе надел дыхательную маску. А Телл протестировал состав, остался доволен и снял свою маску. А потом и скафандр, который просто сполз с него, превратившись в небольшой шарик. Поверхность тела влажно поблескивала. «Командующий, еще одна просьба. Увеличьте температуру в отсеке в 2 раза, а то я замерзну». «Конечно, увеличим, Телл. Если что-то еще потребуется, свяжитесь со мной в любое время». «Да, вот ваши баллоны и скафандр. Если вдруг решите прогуляться по кораблю, пожалуйста, вам никто препятствовать не будет. Двери в ваш отсек вы можете открыть свободно. Вот сенсор. Они запираться не будут. Вы гость на этом корабле. Чувствуйте себя свободно». «Благодарю вас, командующий. Я несколько переутомлен, не в силах воспринимать адекватно реальность. Прошу меня простить, я погружаюсь в сон». Дорн не стал далее задерживаться в отсеке. За всем, что здесь происходит, он мог наблюдать из своего центра. Везде установлены камеры и датчики. Пока все складывалось как нельзя лучше. Он вызвал смотрителя Серта. Тот прибыл в центр немедленно, вошел и остановился у двери, опустив виновато голову. «Простите, командующий, что остался жив. На самом деле я несколько раз с жизнью попрощался, но, видно, вселенной моя смерть пока не нужна». «Серт, ты действовал так, как подобает хорошему воину. Просто отлично, что ты не укокошил жука. Благодаря этому я теперь командующий. Ну, а ты, Серт?» Тот ошеломленно смотрел на Дорна, не понимая, что происходит, а тот продолжил. «Теперь заместитель командующего эскадрой». «Вот так-то, смотритель. Иди, оформляй назначение и принимай дела. Предупреждаю, без сюсюканий. Все взаимоотношения по уставу. Ты многих наставников и смотрителей в эскадре знаешь. Боевая готовность, дисциплина и порядок прежде всего». «Спасибо, командующий. Я оправдаю оказанное мне доверие». «Не сомневаюсь. Уже оправдал. Потому-то я тебя и назначил, да». «Вот еще что. Я просмотрел бортовой журнал с катера. Телл быстро сообразил, как действовать. Но, что самое интересное, оставил вас в живых». «Я все время наблюдал за ним. Он странный, но умный и быстрый. Удивляюсь, как нам вообще удалось его подбить». «Тут все просто. Эффект неожиданности. Теперь будешь его опекать. Он тебя знает. Знает твоих бойцов. Будьте рядом и помогайте ему освоиться. По поводу бойцов сам реши, как их поощрить». Серт ушел, а Дорн активировал связь и доложил все, что произошло командующему сектором, подкрепив доклад отосланным массивом информации. Лок весь извелся. Из штаба требовали результата. Где его взять? Дорн работал и только прибыл по координатам катера. Вот и докладывал по факту. Но Дорна не теребил. Уж очень много зависело от того, как он проведет операцию с жуком, по какому пути пойдет. По пути переговоров? Оптимальный вариант. Или по пути насилия? Плен, допрос и так далее. Время шло. Лок ждал, и его ожидание в полной мере увенчалось успехом. Доклад Дорна, полученные материалы по контакту, его порадовали. Контакт с Квартом пошел по пути переговоров. Я не ошибся в Дорне. Чутье не подвело. Отличный материал. Хорошая работа. Радужные перспективы будущего развития отношений. Но докладывать не торопился. А когда приступил, то выдавал информацию дозированно, чтобы создать впечатление трудной и кропотливой работы. Весь полученный материал отправил в течение 2 суток. Его пугало одно. Что будет, когда к жуку прибудет помощь? А такая ситуация могла возникнуть в любой момент. Начальник объединенного штаба торопился к командующему. Благо было, что доложить и о чем посоветоваться. Спасибо командующему сектором Локу. Надо его перетянуть сюда, в центральное управление. Такие люди здесь нужны. В приемной, как всегда, толпился народ. Адъютант кивнул ему, давая понять, что в курсе, и он может входить без доклада в любое время. Дверь открылась автоматически. «А, Сулов! Заходи, заходи! Ты вовремя!» За столом сидел начальник отдела по контактам с инопланетными цивилизациями Чен. «У меня информация от Лока. Докладывай. Думаю, Чену тоже будет интересно». «Еще бы, конечно!» — живо откликнулся тот. «Лок докладывает, что наш жук находится под неусыпным вниманием некоего... недавно назначенного командующего эскадрой Дорна». Фер не выдержал и бросил реплику. «Надо отметить, Лок умеет подбирать кадры и никогда не ошибается». «Совершенно с вами согласен, командующий. И хорошо бы таких специалистов иметь здесь, в центре». «В принципе...» «Если поставить задачу подобрать себе замену, Лок подберет достойную кандидатуру». «Ты прав. Засиделся он там. Подумаю». «Докладывай дальше». «Наш подопечный отдохнул и вновь готов общаться, как я докладывал раньше. Дорн его ни в чем не ограничивает. Кварт Тел делает акцент, что он всего лишь пилот и решать вопросы государственного уровня не может. Тем не менее, может повлиять на ход переговоров в будущем». После пробуждения попросил приготовить специальный концентрат для питания. Закончив обед, осмотрел корабль. Видео прилагается. Некоторые отсеки его удивили своими техническими решениями. Другие, наоборот, удивили отсталостью. Оружие не показывали в целях секретности. Кто знает, что нас ждет в будущем. Лок запрашивает разрешение использовать крейсер для связи с цивилизацией Квартов и полномочий для командующего эскадрой начать переговоры от лица руководства цивилизации Салем. Феркоуэн заволновался. Встал из-за стола, прошелся по кабинету, посмотрел на подчиненных, раздумывая, потом кивнул каким-то своим мыслям. «Вы тут посидите, подождите меня, поговорите, пообсуждайте ситуацию. Я скоро вернусь». «Вот это запрос», — думал Фер, входя в центр правительственной связи. «Я такой вопрос решить не могу. Тут нужна санкция Высшего Совета Цивилизации». «Так, информацию Верховному Советнику Тайкану Известному я направлял, ответа, правда, не получил. Придется сделать звонок». Активировал правительственную связь, потом включил защиту и только после этого задействовал прямую связь с советником. На такой прямой звонок командующего объединенными силами цивилизации советник обязан ответить. Он и ответил через некоторое время, сделав солидную паузу, тем самым подчеркивая свою значимость и важность занимаемой должности, а также давал понять, что время для него очень дорого. Разговор начал без предисловий и приветствий. «Что у вас, командующий?» «Необходимо ваше согласие на переговоры с цивилизацией квартов». «Что мы от этого будем иметь в будущем?» «Союзников в войне с Тормами». «Это весомый аргумент. Разрешаю вести переговоры в полном объеме от лица руководства цивилизации Салем. Делегацию сформируете сами. Меня подключите на заключительном этапе подписания договора». «Спасибо, советник. Все исполню». Советник сразу закончил и занялся другими делами. А Фер сидел в раздумьях. «Я ступил на зыбкую почву политических течений. Если что-то не получится, меня сделают крайним. Но придется рискнуть. В случае удачи, возможно, удастся пробиться в совет цивилизации». «Заждались? Обсуждаем ситуацию, командующий». «Правильно. Хорошо, когда есть что пообсуждать. Начальник штаба, формируйте делегацию для переговоров с представителями цивилизации квартов. Руководитель делегации – я. Заместитель – командующий сектором Лок Торсон. Уполномоченный на ведение переговоров – командующий эскадрой Дорн. Остальных назначите по своему усмотрению. Также включите в состав делегации специалистов по контактам, технических работников и дипломатов. Все, можете идти». «Разрешите вопрос?» «Разрешаю». «Так можно вести переговоры Дорну или нет?» «Срочно готовьте состав комиссии на подпись, после это я смогу разрешить». Начальник штаба кивнул и без разговора вышел, составляя на ходу документ, который уже через 3 часа был подписан. Лок сидел как на иголках, ожидая решения командующего Объединенным флотом. Правда, особо не надеясь на положительное решение, понимая, что санкционировать такие переговоры может только Совет Цивилизации или Верховный Советник. Так что еще неизвестно, как повернется дело и как поведет себя командующий. Захочет ли он брать на себя ответственность? Даль связь активировалась, давая понять, что пришел информационный пакет. Система дешифровки приступила к подготовке информации. Лок читал дешифрованный пакет, не веря своим глазам. Это был документ о создании правительственной комиссии по переговорам с цивилизацией квартов. Но когда дошел до состава правительственной комиссии, его удивлению и восхищению способностям командующего Фера Коуэна не было предела. Он, Лок, назначался заместителем руководителя комиссии, а следовательно, нес персональную ответственность за все. Фер тоже рисковал, но на другом уровне. Теперь все в руках не дипломата, а недавнего наставника корабля. Невелик ли риск? Риск, конечно, огромный. Мы все рискуем. Но в случае удачи все окупится старицей. Дорн — полномочный представитель, но не дипломат, а воин. Я же воин и дипломат, поэтому... Надо лететь на место событий самому. Задействовал связь с Фером. Тот сразу откликнулся, как будто ждал звонка. «Ну что, Лок, прочитал документ? Доволен?» «Нет слов. Документ важный. Вы сделали невозможное. Я понимаю, какая ответственность на меня ложится. Поэтому... прошу вашего разрешения отбыть к месту событий в систему звезды Ксол». «Я вас не ошибся. Разрешаю. Желаю удачи и жду хороших новостей».